Глава 25. Вита. И пока жду Ленку, прокручиваю возможные оправдания. Как сказать, что я не устояла перед ее мужчиной? Или она уже в курсе, а ко мне заявилась, чтобы обсудить детали? В любом случае, когда-нибудь объясниться придется. Достаточно одного сигнала звонка, чтобы я распахнула дверь и увидела подругу в компании незнакомого мужчины лет 50 ниже ее на пол головы. «Привет, а это кто?» «Таксист Виталий». Виталий кивает в знак приветствия, а я не понимаю, откуда он взялся и почему сейчас стоит на пороге моей квартиры. «А он...» Формулирую вопрос, который не складывается в слова. «Для подстраховки. Если вдруг ты очень сильно будешь злиться и захочешь меня ударить». «А должна?» Переглядываемся с Виталием, который, как мне кажется, становиться участником активных разборок сегодня не планировал. «Вит, я тебе хотела сказать...» Ленка замолкает, посматривая в сторону таксиста, а я готовлюсь к чему-то ужасающему. «Твой босс не копибарчик!» «Не копибарчик!» Отзываюсь эхом и лишь спустя минуту отмираю. «В смысле?» «Я встречалась с ним!» Подходит и протягивает телефон. Смотрю на фото, которое сама же прислала подруге из Томска. «Вот он!» «Алекс!» Сама от себя не ожидаю слишком эмоционального отклика. «Ты встречалась с Алексом? Да он же козел!» «Согласна!» Складывает руки на груди, являя злость. И только в этот момент замечаю, что она плакала, а подтверждением являются опухшие глаза и растертая по щекам тушь. «Так, стоп! Ты сказала, что твой копибарчик Марков Александр Алексеевич». «Так он и есть Марков Александр Алексеевич. Его фамилию жена брать отказалась, и он решил иначе, став Марковым. Полный тезка твоего босса». «Обалдеть!» Все еще рассматриваю фото и не представляю Ленку в качестве пары Алекса. «Я могу идти?» Мужчина переключает на себя внимание, а Ленка, осознав, что агрессии с моей стороны не предвидится, отдает ему 1000 и выталкивает за дверь. «Спасибо, Виталий!» Крикнув в пустоту коридора, подталкивает меня на кухню. «Все, что он мне рассказал, ложь! У него ничего нет! Имущество принадлежит жене! Да он даже не работает!» Семенит следом, пока я, все еще не отрывая взгляда от фото, рассматриваю запечатленных на нем людей. Но теперь почему-то смотрю на своего Маркова. «Он прикинулся генеральным директором Moral Group, статусным, богатым, серьезным, поддерживал эту легенду на протяжении 2 лет. А знаешь, почему информация, которую ты мне говорила, подтверждалась?» «Почему?» Наконец смотрю на подругу. «Ему все докладывал водитель твоего босса». «Игорь?» «Он!» Недаром он не вызывал у меня симпатии. Более того, даже позволил себе неприятные высказывания. «А откуда ты все это узнала? Алекс признался». «Ага, признался он». Ленка закатывает глаза. «Твой босс склонил его к ответственности». «А как он тебя нашел?» «И да, я хочу знать, что видела перед входом в клинику». «Вит, ты только не ругайся!» Складывает руки на коленях, сминая пальцами ручки сумки. «Я украла у тебя ключи!» Шепчет, смотрит из-под лобья и ожидает моей реакции. «Ты сказала, что была в его квартире, а я даже не знаю, почему взяла, сработала на инстинктах». А я-то себя корила за рассеянность, пока Ленка хранила связку у себя. «Пригодились!» «Ты убеждала меня, что с женой он разведен и живет один. Ну, я и решила сделать сюрприз в тот день, когда вы вернулись из Томска. Пришла, расставила свечи, украсила спальню лепестками роз, надела красивое нижнее белье. А пришел незнакомый мужчина. Точнее, я уже потом поняла, что он есть на фото». Постукивает по телефону. «Но смотрела же я только на копибарчика». И теперь понятно, откуда в спальне у Маркова Ленкины любимые свечи. Но интересует меня другое. И как он отреагировал? Удивился, очень удивился. А я испугалась, сбежала. Он мне твое фото показывал. Наверное, посмотрел камеры в холле. Я заверила, что мы не знакомы. Писала тебе, но ты пропала, а потом уехала на курсы. Не была я на курсах. Взяла больничный и сидела 10 дней у тетки на даче. Зачем? А ты не понимаешь? Я залезла в чужую квартиру. А если бы он написал заявление в полицию? Или сказал, что я у него что-то украла? Вышла сегодня на работу, а тут он. Пришлось рассказать правду. Затем поехали в отель, где меня уже ждал капибарчик. Остальное ты знаешь. И? Надеюсь, ты высказала Алексу все, что о нем думаешь? Конечно! Я ему врезала между ног. Серьезно? Хохочу, впервые за сегодня ощутив радость. А еще недавно кто-то... Кручу пальцем в воздухе, указывая на подругу. Убеждал меня в искренней любви к своему капибарчику. Не отрицаю, было, но теперь я хочу по-другому. Хочу честно и по-настоящему. Есть варианты? Нет, перегибается через стол, улыбаясь. Но твой босс обещал познакомить меня со своим замом, неженатым. Это с кем? Прикидываю, кого Марков мог предложить Лене. Гроссов, что ли? Не знаю. Из свободных только он. А как он выглядит, опиши. Зачем? Он есть на фото из Томска. Ленка тут же находит, и я указываю на мужчину рядом с боссом. Симпатичный. Кивает, одобряя предложенный вариант. Он мне уже нравится. В твоем сердце еще любовь к Алексу не остыла, а ты уже готова к новым отношениям? Да, то есть не завтра. Нужно прийти в себя и понять, чего я хочу от отношений в общем и от мужчины в частности. И я сейчас радуюсь за Ленку. С опозданием, но все же она осознала. Лучше дождаться своего счастья, чем выгрызать его у кого-то другого. А мое счастье так больше и не звонило. Хотя... Черт! Ты Маркову обо мне говорила? Ни слова! Никаких упоминаний о твоем участии в операции «Выследить капибарчика». Снова смеюсь, удивляясь, как быстро подруга придумала название нашей договорной лжи. Вит, ты теперь можешь не увольняться, понимаешь? Никаких опасений нашей возможной встречи, где ты секретарь, а я его пара. Он просто твой босс. Да, но... Поднимаюсь и подхожу к окну, уже привыкнув, что основная проблема разрешилась, все же оставив дополнительные. Я солгала, что замужем, и еще раз, когда смотрела на твое фото и говорила, что вижу незнакомого человека. Первое не страшно, а вот второе. Но он ведь просто твой работодатель, Вит. Я же не рвусь к тебе на работу. А он вряд ли будет интересоваться твоими друзьями. С каких пор начальнику не все равно, с кем общаются его подчиненные? Ему не все равно. Было еще вчера, по крайней мере. А сегодня? Он звонил 2 дня, пробиваясь ко мне и показывая небезразличие. А я так ни разу и не ответила. Поступи так мужчина со мной, я бы разозлилась, решив, что человек отказался от меня. То есть? Поворачиваюсь, многозначительно глядя на Лену. Так, что понятно все без уточнений. Вы с ним это? Показывает какие-то странные жесты. «Вместе?» «Теперь уже не знаю». «Вид! Служебные романы, как правило, свадьбой не заканчиваются». «Это мне говорит та, что 2 года ждала, пока ее мужчина разведется?» «Ну да», — Ленка усмехается. «Расскажешь?» «Пока не хочу». «Тогда я пойду. Хочу залезть в ванну, а потом залечь спать. Завтра на работу». «На связи!» — машет на прощание. «Пока!» — остаюсь в одиночестве, застыв перед окном. Все, что вызывало напряжение, улетучилось после рассказа Ленки. «Мой Марков свободен. Мой ли?» Недопонимание, вызванное ложью Алекса, посеяло сомнения в честности босса. Сомнения, вылившиеся в мой побег и нежелание разговаривать. А поговорить он хотел. Беру телефон, чтобы набрать его номер, и тут же спрашиваю себя, а что сказать? Честность должна быть полной, а в этом случае придется рассказать не только об отсутствии мужа, но и о слежке по просьбе подруги. Вряд ли он обрадуется, что я снимала его квартиру и проверяла телефон. В любом случае разговор на расстоянии не выход. Признаваться нужно лично. Решено. Завтра еду в офис и продолжаю исполнять обязанности секретаря Маркова Александра Алексеевича. Прихожу на час раньше положенного, занимаясь уже привычными обязанностями в приемной генерального директора «Морал Групп». А когда дверь отворяется, являя Маркова, вскакиваю. «Доброе утро, Александр Алексеевич!» «Доброе!» В его голосе слышится растерянность. «Виталина Сергеевна!» «Что ж, мы снова на официальной волне формата «босс-подчиненная». В его глазах явный вопрос, предполагающий хоть какое-то объяснение. Но уже приготовившись признаться во всем, по какой-то причине произношу. «Простите, что вчера не вышла на работу. Отравилась. Очень плохо себя чувствовала». «Настолько плохо, что не смогли предупредить?» «Да, то есть нет. В общем, не было возможности». «Я понял». Разочарованно выдыхает. Короткий взгляд на мою правую руку, где больше нет обручального кольца. Оно осталось в мусорном ведре, и вытаскивать второй раз я его не стала. А после он проходит в свой кабинет и тихо закрывает дверь. Я все испортила, сбежав от него в воскресенье. В тот момент, когда нужно было открыть рот и быть откровенной, я выбрала вариант побега и молчания, и этого молчания он не простит. У меня было время, чтобы узнать босса, который желал, чтобы с ним говорили и слушали. Я все объясню, когда он будет готов. Если, конечно, к тому моменту он захочет меня выслушать. А если нет, значит, я сама разрушила то, что еще не успела толком начаться. От мыслей отвлекают сменяющие друг друга посетители, которые проводят в кабинете Маркова довольно длительное время. И вот когда по графику вырисовывается перерыв, в приемную вплывают они. Сестра босса и Алекс. И последнему я удивлена. Мне казалось, Саша использует любую возможность избавиться от свояка, особенно после посягательства на акции. Но лицо родственника озаряет победная улыбка, свидетельствующая, что в комплекте с этой парочкой идут большие проблемы. И эти проблемы без задержки рвутся в кабинет начальства. «Добрый день!» Напоминаю, что приветствие еще никто не отменял. «Я оповещу Александра Алексеевича о посетителях». «Я в оповещении не нуждаюсь!» — рычит Елена. «В нем нуждаются все!» Нажимаю кнопку селектора и, дождавшись ответа Маркова, произношу. «К вам Елена Алексеевна Маркова с мужем. Пусть войдут». «Прошу!» — указываю на дверь. «Александр Алексеевич вас ждет». Елена, взглянув на мою правую руку и схватив мужа, проходит в кабинет. «Да что же всех так интересует мое кольцо?» В приемной тишина, и я прислушиваюсь к голосам за дверью. Негромкие, неразборчивые, и только два. Или Алекс молчит, или ему не разрешают говорить. Снова вопрос акций. А может, появились еще требования? Интересно, какие? Дверь резко открывается, первой идет Елена, а за ней семенит довольный муж. Спустя минуту Марков вызывает меня и просит пригласить несколько человек, включая начальника отдела кадров и юристов. Уже через 5 минут все в его кабинете, а посетители с назначенным временем нервно ожидают в приемной. Не знаю, в чем проблема, но через некоторое время все покидают кабинет с озадаченными лицами. Назревает неприятная ситуация, и чьи головы полетят, пока не ясно. Но однозначно ясно одно. Маркову сейчас не до разговоров со мной. Позже, потом, когда мы оба будем настроены говорить, если будем.